Глава 8. Подъезжая к магазину следующим утром, я увидела Клару. Она стояла возле своего новенького Форда Эксплорера и разговаривала с мужчиной, который был намного выше нее. Джеки стояла поодаль и копалась в телефоне. Оливковая кожа и фигура мужчины показались мне знакомыми, но это я поняла не сразу. Это был Джонни, дядя Эймоса. Я остановилась на другой стороне и, наконец, заметила Субару, припаркованный за магазином. Взяв с пассажирского сиденья сумочку, я вышла. «Всё в порядке. Просто принеси деньги завтра», — произнесла Клара своим мягким, спокойным голосом. «Нет слов, как я тебе признателен, Клара!» Он улыбнулся ей милой, чарующей улыбкой. Джеки обернулась через плечо. «Привет, Ора!» Она скованно улыбнулась. «Здесь так обращались ко мне очень немногие, в том числе она. Даже Клара звала Авророй. Вероятно, потому что Орой начали называть меня тетя и дядя». «Привет», — сказала я. «Ты с нами?» Джеки моргнула, и ее улыбка чуть скисла. «А можно?» Я растянула губы до ушей, испытывая внутреннюю досаду. С чего вдруг Джеки решила, что я не рада ее компании? Мы отлично ладили, хотя и ощущалась легкая натянутость. «Ну, конечно!» — кивнула я. Она улыбнулась робко, но уже радостнее. Тут Джонни посмотрел по сторонам, и наши взгляды встретились. «Аврора!» — позвала Клара. «Это Джонни, дядя Эймоса». «А мы уже встречались в больнице», — выдала я, забыв о том, что не рассказала ей о случившемся. Я обошла Форд и остановилась рядом с Кларой, которая улыбнулась мне. «Рад видеть вас снова, Аврора!» Растягивая слова, сказал Джонни. «И я рада вас видеть». Нужно было не жалеть макияжа. Из-за вчерашней ночной суматохи я не выспалась и толком не накрасилась. Впрочем, Кларе и Джеки не было дела до мешков у меня под глазами. «Досталось вам тогда от Роудса, да?» Я усмехнулась и помотала головой. Должно быть, он имел в виду тот вечер, когда я навещала Эймоса. «Нет, он сказал спасибо. Я расценила это как хороший знак». Судя по наклону головы, Джонни придерживался того же мнения. «Приятной прогулки. Клара сказала, вы направляетесь в Юрей. Там хорошо. Еще увидимся!» «Конечно!» — согласилась я, полагая, что речь идет о магазине, потому что в квартире мне оставалось жить недолго. Клара быстро обняла его, а мы с Джеки помахали, после чего загрузились в Форд. Джонни направился к своей машине. Клара тихо вздохнула, и я с заднего сиденья, Джеки сидела на переднем, подалась вперед и посмотрела на нее. На лице у подруги было мечтательное выражение. Или мне показалось. Я взглянула на Джеки. Та ухмылялась. Значит, не почудилась. Клара посмотрела на нас и тут же нахмурилась. «Что?» Мы промолчали, а она снова вздохнула и завела машину. «Он симпатичный, ясно?» Она стала двигаться задом. «И милый!» Я села прямо и пристегнула ремень. «Он милый!» «Примерно месяц назад расстался со своей подругой». Она замолчала. «Тётя Клара мечтает залезть к нему в штаны!» Неожиданно брякнула Джеки. «Джеки!» Я засмеялась. «Он милый!» Подтвердила она, но как-то не очень радостно. «Это я не к тому, что хочу за него замуж или залезть к нему в штаны. Я и встречаться с ним не хочу. Я еще не готова к отношениям. Но смотреть-то могу». От ее признания в моей груди что-то перевернулось. Мы все двигались по жизни маленькими шажками, пытаясь куда-то добраться. Возможно, существовала финишная черта, которой следовало прийти за заданное время, Но что это такое, никто из нас не знал. «И Джеки, хватит болтать о Джоне!» — продолжала Клара. Девчонка фыркнула. «А сама говорила, что секс ничего не значит». «Для многих — да. Но только когда ты к нему готова. Есть мнение, что это передача энергии. А зачем тебе чья-то плохая энергия? И я говорила, что ты можешь заниматься сексом с кем хочешь, только когда тебе исполнится 18». «Ты такая странная». «Это еще почему?» «Потому что ты должна была сказать, что мне следует подождать, пока не выйду замуж», — возразила Джеки. «Не обязательно любить всех, с кем спишь. Да, Ора?» Клара обернулась через плечо. «Я любила всех, с кем была близка. Всех троих. Двое были моей щенячьей любовью, а в последний раз... Ну, это было по-настоящему. Пока любовь не сгорела до хрустящей корочки. Но Клара имела в виду не это. Именно так. Никто не говорит, что нужно ждать кого-то особенного. Дядя просто умолял моих двоюродных братцев пользоваться презервативами. Тощий 16-летний пацан, обсыпанный прыщами, это тебе не прекрасный принц. По крайней мере, сначала убедись, что парень не полный придурок». «Ага, от парней только одни проблемы», — продолжала Клара, знаком прося у меня подтверждения. Принимая во внимание, что все мои отношения закончились ничем, она не ошибалась. «У меня было не так много парней, но да, они заноза в заднице». Джеки повернулась ко мне. «У вас было не так много парней?» Я покачала головой. «По вам не скажешь». Клара подавила смешок, а я расхохоталась. «Это комплимент?» Девчушка побледнела. «Я не в том смысле. Просто вы такая красивая, как принцесса. Это Эймос почти сразу сказал, а он никогда такое не говорит». «Эймос считал меня красивой? Какой лапушка!» «Со своим бывшим парнем я была очень долго, а с двумя другими училась в старшей школе. С одним мы до сих пор поддерживали связь. Поздравляли друг друга с днем рождения и Рождеством на Facebook. Он до сих пор не женился. Работал инженером и, судя по всему, был трудоголиком. О другом, который был после парня, с которым я лишилась девственности, но до Кэдена, я знала лишь то, что он обзавелся семьей и 4 детьми. По крайней мере, эту информацию я нашла в сети, когда от скуки решила его поискать. Ты тоже красивая, Джеки, и очень умная. Это гораздо важнее, чем внешность. Меня вдруг охватила тоска по Юке и Норе. Когда выдавались плохие дни, мы по очереди поддерживали друг друга. Когда Юки рассталась со своим парнем, примерно за месяц до того, как Кэдден указал мне на дверь, мы сидели в ее гостиной и убеждали ее: «Ты красивая, не смотришь на других свысока. Ты выбила из лейбла больше денег. Продала 100 миллионов копий, потому что ты труженица. У тебя потрясающая задница. Твои макароны с сыром просто пальчики оближешь». А потом, когда я месяц жила у Юки, они также убеждали меня: «Попробуйте сидеть с унылой миной, когда люди, которых вы любите, засыпают вас комплиментами. Не получится». Девчушка, которая в основном говорила со мной только о работе, пробурчала: «Только парни не любят умных девушек». Я увидела, как Клара покачала головой. «Вот поэтому мы тебе втолковываем, что от них одна головная боль». «Скорее мигрень. Но головная боль тоже зачтется», — чирикнула я, и мы втроем расхохотались. И тут у меня зазвонил телефон. Точнее, это был не обычный звонок, а через мессенджер Facebook, как я поняла мгновение спустя. Лицо на экране я узнала, прежде чем прочитала имя абонента. Узнала прическу, лицо с 10 слоями макияжа. Она всегда выходила из дома при полном параде. Да что там, она и из ванной появлялась, намазанная тональным кремом. Никаких проблем с лицом у нее не было. Просто так материализовывалась ее идея о том, насколько значим внешний вид. Генриетта Джонс высветилась на экране. Женщина, которая была моей не свекровью. Я подняла глаза. Клара и Джеки о чем-то разговаривали. Мой палец завис над экраном. Меньше всего на свете мне хотелось снова общаться с этой женщиной. Наш разрыв с Кэдденом — наполовину ее вина. Остальная лежала на нем. Зачем он все сломал? Разве ему было мало денег и славы? Меня это никогда не волновало. Я была бы счастлива. Нет, не была бы. И все это больше не имеет значения. И никогда не будет иметь. И как мне не хотелось проигнорировать ехидну, если я не отвечу, она решит, что я прячусь, что я трусиха. Хуже того, она будет продолжать названивать. Она выгнала меня, а теперь объявилась. Звонит год спустя. Я хмыкнула и, стукнув по экрану, поднесла телефон к лицу. «Алло?» По крайней мере, она звонила не по видеосвязи. «Аврора!» — произнесла женщина, чей голос я узнала бы в битком набитом концертном зале. Душнилой была, такой и осталась. «Это Генриетта!» «Кто?» Это было мелочно с моей стороны, но я все равно так сказала. «Потому что иди ты нафиг, дамочка!» Отключившая мой номер в тот самый день, когда твой сын разорвал наши отношения. Сказавшая своим сотрудникам, которых я считала друзьями, что уволит всех, кто будет со мной общаться. «Генриетта Джонс!» Она сделала паузу. «Мать Кэддена! Это ты издеваешься, да?» Рявкнула она на полуслове, поняв, что я прикалываюсь. «Где ты находишься?» «Где я нахожусь?» Я снова фыркнула и продолжила наблюдать за разговором Джеки и Клары. О чем шла речь, я понять не могла, но, судя по движению рук, им было весело. Они угорали от смеха. «В Соединенных Штатах, мэм!» «Я очень занята и долго разговаривать не могу. У вас что-то срочное?» Я знала, что ей нужно. «А как же? Конечно! Сегодня утром тетя Каролина прислала мне скриншот очередной разгромной рецензии на последний альбом Кэддена. Журнал Rolling Stone назвал его отвратительным до жути. «Не срочное, но Кэдден хочет с тобой поговорить. Или я могу?» «Он писал тебе, но ответа не получил». Последовала пауза. Она кашлянула. «Мы волновались». Тут я фыркнула в полный голос. Прошел год с тех пор, как я общалась с ними обоими. Целый год с тех пор, как они в одночасье исключили меня из своей жизни. И своей семьи. А теперь вы заволновались? Ха-ха-ха. Джеки звонко расхохоталась на переднем сиденье, а Клара ахнула. «Ну ты и поганка!» «Аврора, ты слушаешь?» Возвысила голос миссис Джонс. Я уловила кислый запашок, закатила глаза и тоже засмеялась. «Джеки, блин, ты что, демонов на завтрак ела?» «Мне стыдно!» — со смущенным видом сказала девчушка, поворачиваясь в мою сторону. «Как же! Стыдно ей!» Клара покачала головой и опустила стекло. «Аврора!» Снова послышался в телефоне голос миссис Джонс. Тон был уже более резкий. Ее явно раздражало, что я не отложила все дела ради беседы с ней. Это было очень в ее духе. И знаете что? У меня начиналась другая жизнь, и я не собиралась тратить ее на эту дамочку. Поговорили, и хватит. Миссис Джонс, я в самом деле занята. Передавайте привет Кэдену, но мне действительно нет дела... Она ахнула. Ты же не серьезно? Очень серьезно. Не знаю, о чем он хочет поговорить, но мне неинтересно вести с ним беседы. И тем более с вами. Ты даже не выслушала, о чем он хочет поговорить. Потому что мне плевать. Слушайте, мне действительно пора. Аврора, ты не понимаешь. Я уверена, я знаю, тебе будет интересно его выслушать. Я тоже опустила окно. Потому что запах уходил слишком медленно. Нет, неинтересно. Я бы пожелала вам удачи, но вы продолжите стричь бабло с того, что я когда-то сделала. А для этого удача не нужна. Пожалуйста, не звоните мне больше. Я отключилась и еще какое-то время смотрела на потухший экран, удивляясь и в то же время совсем не удивляясь. Сегодня позвоню тете Каролине и все расскажу. То-то она повеселится. Будет потирать руки от радости. Разумеется, это Кэдден попросил мамочку навести мосты. Думают, я такая покладистая дурочка. Смогу забыть и простить то, что они сделали. Ту боль, которую мне причинили. Я поднесла руку к лицу, потерла его и, вздохнув, покачала головой. Собрала в кучу все свои мысли и чувства по поводу семьи Джонсов и отодвинула их в сторону. Я не преувеличивала. Хочет ли он поговорить со мной? Хочет ли она, чтобы он поговорил со мной? На все это мне было плевать. «Ты там в порядке?» — спросила Клара. Я перехватила ее взгляд в зеркале заднего вида. «Ага. Только что мне звонило воплощенное зло». «Кто?» «Моя бывшая свекровь». В зеркале было видно, что брови Клары взметнулись вверх. «Она зло?» «Скажем так, я почти уверена, что на свете существует заклинание, способное ее развоплотить». «Это был мой лучший день за очень долгое время», сказала я несколько часов спустя, когда мы возвращались в город. Еще даже не стемнело, а я уже раз 20 попрощалась с жизнью. Дорога от расположенного в горах живописного городка была, скажем так, схематичная. Я считала, что на пути в Пагоса Спрингс мне встретилось несколько ужасающих мест, но один участок сегодняшней дороги не знал себе равных. То, что Клара за рулем представляет угрозу обществу, я поняла только когда мы отъехали от магазина. Я была вне себя от радости, что сижу сзади, когда Форд совершал очередной головокружительный вираж, вцеплялась мертвой хваткой в ручку двери и край сиденья, стараясь не пискнуть. Но оно того стоило. Юрей кишел туристами, но я влюбилась в этот городок, напоминавший селение в Альпах или деревушку из сказок. Нет, в Альпах я не была, но фотографии видела. В то Рождество, когда Джонсы собрались туда, я заболела. Они отправились без меня, сославшись на то, что билеты невозвратные. А Кэдден заявил, что разобьет маме сердце, если не поедет отдохнуть. Излишне говорить, что Юки, как настоящая подруга, через 5 минут после их отъезда прислала за мной своего телохранителя и неделю выхаживала меня в своем доме. Уже тогда следовало понять, что я всегда буду для них на 10-м месте. Нет, пирог с дерьмом они заслужили. 100-пудово. Городок был прелестный. Но именно благодаря компании поездка оказалась такой замечательной. Давно я так не смеялась. Пожалуй, с тех пор, как жила у Юки, и мы пару раз на неделе напивались вдрызг, что для нас совсем не характерно. «У меня тоже», — сказала Клара. За время поездки она рассказала кучу историй о постоянных клиентах магазина, с которыми я уже познакомилась. Больше всего мне пришлась по душе байка об Уолтере, нашедшем пакетик с травой, которую он на протяжении нескольких месяцев заваривал как чай, пока кто-то ему не сказал, что это марихуана. В перерывах между байками они с Джеки приводили 1000 доводов в пользу того, почему мне следует остаться в Пагосе. Я удивилась. Казалось, девчушка меня недолюбливает. Среди доводов был и весьма любопытный. «Ты дома». «Так и есть. Я была дома». «А ты тоже улыбалась, Джеки?» продолжала Клара. Я тоже много раз подмечала улыбку на ее лице. У Джеки пискнул телефон. Она схватила его и прочитала то, что высветилось на экране. «Фу, я-то думала, это дед. Я написала ему, когда мы приезжали в Дуранго, а он до сих пор не ответил». Клара замолчала, задумчивым видом посмотрела на Джеки и вдруг спросила. «Аврора, ты не возражаешь, если мы сделаем небольшую остановку, а потом я тебя подвезу?» «Ничуть». «Спасибо», — пробормотала она беспокойным голосом, поворачивая руль вправо. «Обычно папа отвечает на сообщения и на звонки по домашнему телефону. Мой брат должен быть там». «Делай, как считаешь нужным. Я буду рада увидеться с мистером Незом, если он в настроении, и я не помешаю», — пискнула я. Клара рассеянно кивнула и на подъезде к городу включила поворотник. Насколько мне помнилось, они жили рядом с одним из озер. Я не бывала в этих местах целую вечность. Отсюда до дома мистера Роудса было очень далеко. «Он будет рад тебя увидеть. Мы ненадолго. Еще нужно в магазин заскочить». Несколько минут спустя мы остановились у небольшого одноэтажного дома, рядом с которым были припаркованы две машины. Белый минивэн и отреставрированный «Бронко». Какова вероятность того, что в этом месте есть два темно-голубых старых внедорожника с одинаковыми номерными знаками? Пока я терялась в догадках, Клара припарковалась рядом с минивэном. «А что здесь делает мистер Роудс?» — подтвердила ход моих мыслей Джеки. «И где машина дяди Карлоса?» «Не знаю», — Клара нахмурилась. Я отстегнула ремень. И тут мне пришло сообщение. Это была тетушка. Тетя Каролина. «А койоты там водятся?» Я помедлила. В принципе, можно было не отвечать. А то теперь начнет переживать из-за койотов. Я вылезла из машины и последовала за Джеки и Кларой к входной двери. Дом был маленьким и старше многих городских построек. На полу лежала темно-коричневая или зеленая плитка. Мебель была в основном старая. Все выглядело примерно так, как мне помнилось. Когда-то я ночевала здесь почти каждые выходные. У меня сохранилось много хороших воспоминаний об этом доме. «Папа!» — крикнула Клара. «Ты где?» «В гостиной», — послышался низкий голос. «Ты в штанах?» Я усмехнулась. «Угадай». Я засмеялась. Клара повернула налево в небольшую гостиную. Первое, что я заметила, это стоявший на тумбе плоский телевизор с диагональю больше 70 сантиметров. Вторым был мужчина, сидевший к нему лицом в большом уютном кресле. Волосы у него были с проседью, через плечо перекинута косица. А на соседнем диванчике, скрестив руки на груди, расположился мой домохозяин. По телевизору шел футбольный матч. Клара и Джеки поспешили к старику и расцеловали его в обе щеки. «Мы привезли Аврору, папочка!» Темные глаза переместились на меня, и пока я моргала, широко распахнулись. Проигнорировав мистера Роудса, я поспешила к старику, наклонилась и поцеловала его в щеку. «Здравствуйте, мистер Несс! Штаны не актуальны, да?» Его внезапный хохот застал меня врасплох. Он подался вперед и коснулся щекой моей щеки. Две смуглые руки, напоминавшие дубленую кожу, стиснули мои руки. Он откинулся назад и посмотрел на меня большими темными глазами. «Аврора де ла Торре, как поживаешь, деточка?» Смех у него был все тот же. Морщин прибавилось, и он стал намного худее. Но во всем остальном остался прежним. В глазах сохранился блеск, но дрожь в руках свидетельствовала о другом. Я стояла прямо перед ним. «У меня все неплохо. А как вы?» «Чертовски хорошо». Он покачал головой и улыбнулся, показав два отсутствующих зуба. Красивый был мужчина. Со смуглой кожей и яркими белками, выделявшимися на его поразительном лице. «Клара сказала, что ты вернулась, но я не поверил». Он указал на диванчик, где пустовало место рядом с мистером Роудсом. «Присядь-ка. Но сначала...» Он указал на моего домохозяина. «Аврора, это Тобиас. Тобиас — это Аврора. Когда-то она проводила в моем доме все выходные и летние каникулы». Я взглянула на своего наставника, с которым встречалась только вчера, и прыснула от смеха. «Мы знакомы, мистер Несс», — улыбнулась я. Мистер Роудс, в свою очередь, хмыкнул. «Это каким же образом?» — нахмурился старик. «Она снимает квартиру в его гараже», — пояснила Клара. «А где Карлос?» Старик пропустил ее вопрос мимо ушей, усмехнулся и хлопнул себя по ноге. «Ну, дела. Выходит, это ты отвезла Эймоса в больницу?» Я подтвердила и покосилась на мистера Роудса. Он сидел в той же позе, скрестив руки, и наблюдал за мной с очень странным выражением, от которого я почувствовала себя еще более неуютно, чем в его квартире. «Ты так похожа на маму», — сказал старик, переключая мое внимание на себя. Он наморщил лоб, и выражение удивления, которое сохранялось на его лице, сменилось беспокойством. «Я говорил себе, что не стану заводить этот разговор при первой встрече, но должен сказать...» «Вы не должны ничего говорить», — прервала я. «Нет, должен». Старик выглядел все более расстроенным. «Я 20 лет живу с чувством вины и корю себя за то, что мы потеряли друг друга из виду после того, как тебя увезли». В ту же секунду к горлу разом подступил комок. «Постой, кто кого увез?» — спросила Джеки, сидевшая на полу перед телевизором. Вопрос повис в воздухе, и от этого атмосфера в комнате стала вдруг напряженной. По крайней мере, мне так показалось. Игнорировать Джеки было неправильно. Пусть даже мистер Роудс продолжал сверлить меня взглядом. Комок не проходил. «Меня, Джеки. Помнишь, Клара говорила, что я жила здесь, и мы были подругами? Меня забрала служба опеки. Тогда, 20 лет назад, я в последний раз видела твою тетю и твоего дедушку».